Скажи-ка, ты мне уже изменял? Бывало. А теперь бывает, время от времени, если подворачивается случай. На стройке вечно крутятся разные девчонки. И тебе не стыдно пользоваться этим? Ни капли. И тебе с ними так же приятно, как со мной? Вовсе нет. А почему? Потому что тебя я люблю. А с другой стороны, это все равно, как распить бутылочку. Знали бы они, что ты о них думаешь. Не бойся, не огорчились бы. Бывает, мы передаем их друг другу. Кто знает, может быть, Анжела тоже изменяла ему. Бы он не исключал такой возможности. Хотя и предпочитал не думать об этом. Дни она проводит одна. Ездит в центр, ходит по магазинам. Но не ради покупок. На них у нее нет денег, а просто для удовольствия. Любая афиша кинофильма может ее соблазнить, и Анжела усядется в темном зале. А какой мужчина не попытается воспользоваться подвернувшимся случаем? Причем не только старички. У них это вроде болезни, но и молодые люди, у которых выдался свободный день. А ты мне не изменяла? С чего это ты интересуешься? С того, что ты задала мне такой же вопрос. Ты что, воображаешь, что я отвечу так же, как и ты? Ты не ревнив? Может, да, может, нет. Да на кое это мне? Разве мне недостаточно тебя? Разумеется, это не ответ. И бывало, Буэн, насупив брови, размышлял на этот счет. Хотя нельзя сказать, что подобная перспектива ужасала его. Может, да, а может, нет. Но в любом случае Анжела была хорошей женой и делала все, что в ее силах, чтобы он был счастлив. И он действительно был счастлив, не испытывал желания что-либо менять. Жизнь, которую он вел, вполне устраивала его. Впоследствии, наверное, он купил бы автомобиль и по воскресеньям ездил бы с Анжелой за город на машине, а не на поезде. Разве мог он предвидеть, что однажды осенью автобус собьет его жену на бульваре Сен-Мишель? И уж тем более, что к выходу на пенсию в 65 лет он вторично женится на женщине почти того же возраста, что и он сам. В 10 Буэн завершал свою часть уборки. Нет, Маргарита не требовала это от него. На следующий день после того, как они перестали разговаривать, он решил, что ничем не должен быть ей обязан. В ту пору их злость друг на друга еще не остыла. Иногда они, правда, разговаривали нормальным голосом, но каждый считал себя жертвой, а другого извергом. Сейчас Буэн почти с раздражением принялся за уборку гостиной, столовой и даже кухни, где, ползая на коленях, как когда-то делала его мать, вымыл каждую плитку пола мыльной водой. Дело в том, что пылесос у них был всегда один, и приходилось ждать, пока он перестанет гудеть в спальне, в владениях Маргариты, и лишь после этого можно было идти за ним. По справедливости, она должна бы спускать пылесос до середины лестницы. Раз в неделю Буэн натирал паркет в гостиной, но не для того, чтобы доставить удовольствие жене, а просто, что ему нравился запах мастики. После этого начиналась комедия. Вот и сейчас настало ее время. Буэн не любил слово «комедия». Маргарита, должно быть, тоже. Но интересно, как мысленно называла она то, что они разыгрывали каждое утро. Слово «комедия» подразумевает веселье, а они порознь иногда испытывали его, но тщательно скрывали друг от друга. Со стороны их действия и поведения выглядели скорее уж трагическими или карикатурными, чем комическими. Маргарита не забыла про вчерашнюю комедию с градусником. Когда Буэн поднялся за пылесосом, она опять держала его во рту. Как всегда по утрам, волосы у жены были повязаны светло-синей косынкой. У нее и вправду нездоровый цвет лица. А может быть, это только кажется из-за серого туманного дождливого утра. У тумана на улице тоже какой-то желтоватый оттенок. Что если она и впрямь сляжет? До сих пор, несмотря на постоянные жалобы, она ни разу серьезно не болела. Буэн тоже. Похоже было, что они доживут до глубокой старости. Сейчас они ждали. Маргарита на втором этаже, он внизу. Кто не выдержит и выйдет первым. Вон уже надел свой макинтош грязно-серого цвета и галоши. Кепка лежала рядом. Маргарита, видимо, тоже была готова. Вчера он первый потерял терпение и вышел, пожав плечами. Сегодня она, надо полагать, полностью одетая, с зонтиком в руках, прождала в комнате минут 10, но, наконец, спустилась в кухню и вяло взяла продуктовую сетку. У Буэна была своя, почти в точности такая же, как у Маргариты. Когда дверь за женой захлопнулась, он тоже направился к выходу. Он видел, как маленькая и хрупкая, она семенит по тротуару, неуклюже переступая опухшими ногами через лужи, и над головой у нее колышется лиловый зонт. Маргарита знала, что он идет следом. В иные дни сзади шла она, но расстояние между ними никогда не бывало слишком большим. Буэн предусмотрительно старался шагать помедленнее. Она повернула направо, к бульвару Пор-Рояль, и перешла улицу напротив больницы Кашена, где во дворе стояли санитарные машины и с деловым видом пробегали врачи в белых халатах. Чуть погодя, они, держа дистанцию метров 30, свернули на улицу Сен-Жак. В лавках было полно покупателей. «Интересно, в бакалею она зайдет?» – подумал Буэн. В длинном сумрачном бакалейном магазине итальянца Росси продавались самые разные продукты, в том числе кулинарные изделия на вроде маленьких артишоков в масле, жареной рыбы под пикантным соусом и крохотных с большой палец маринованных осьминогов, до которых Буэн был великий охотник. Ему нужно было купить сахар и кофе. Когда он вошел, Маргарита, водя глазами по полкам, попросила дать ей спагетти и еще 3 банки сардин в масле. Она сделала вид, будто не знает, что муж здесь. И дома, и на людях они не замечали друг друга, и торговцы привыкли, что приходят они вместе, но при этом не то что не разговаривают, но даже взглядом не обмениваются. Каждый покупает для себя. Тем не менее, они следили друг за другом, и если один брал что-нибудь более дорогое или редкое, второй тут же старался перещеголять его. «Мясные палочки есть?» «Есть. Свеженькие, утренние. Будьте добры, 4 штуки». Палочки были длинные, хорошо набитые фаршем. Надо полагать, Маргарита вздрогнула. «Пожалуйста, мне 3 ломтика пармской ветчины», — вступила она, — «только не очень толстые, совершенно нет аппетита». Под пальто Маргарита надела шаль, словно плохо чувствовала себя и боялась простыть. Да и выглядела она постаревшей, разбитой. «Прихворнули, госпожа Буэн?» Обращаясь к Маргарите по фамилии, люди, как правило, слегка запинались. Старики знали ее когда-то как мадемуазель Дуаз. В их глазах это была весьма почтенная фамилия, ведь они продавали бисквиты Дуаза, галеты Дуаза и французское деликатесное печенье с такой же маркой. Еще дед Маргариты построил кондитерскую фабрику, труба которой, украшенная белой буквой «Д», до сих пор высится над улицей Гассьер. Да и здесь, на многих металлических коробках со стеклянными крышками, в которых хранятся кондитерские изделия, было написано имя Дуаз, снабженное, правда, дополнениями «В. Солинав, преемник». В продолжение 30 лет Маргарита звалась госпожой Шармуа, и люди никак не могли привыкнуть, что теперь ее фамилия Буэн. Жена Росси завернула ветчину. «Что еще, госпожа Буэн?» «Погодите, сверюсь со списком. У вас еще остались шоколадные конфеты, которые я брала в прошлый раз? С ореховой начинкой?» «Да, 250 фунта. Время от времени я съедаю по конфетке. Их мне хватит надолго». Буэн взял сахар, кофе, добавил к этим покупкам по 250 фунта салями и болонской колбасы. В отличие от жены, он не испытывал потребности объяснять, почему покупает то или другое. Маргарита вытащила из кошелька деньги. «Сколько с меня?» Буэн застрял у полок и подошел к кассе только после того, как жена вышла из магазина. Мясная находилась неподалеку. Там стояла очередь. Рауль Пру перешучиваясь с покупательницами, рубил мясо. Воин выждал, покуда за Маргаритой не встали две женщины, и вошел в лавку. Интересно, что будут говорить, когда они уйдут. Быть того не может, чтобы Пру удержался от комментариев. Видели этих двух чокнутых? Это муж и жена. Каждое утро приходят следом друг за другом, делают вид, будто незнакомы, и покупают каждый для себя. Интересно, что они делают целыми днями дома. Она-то сама не из простых. Ее первый муж играл на скрипке в опере и давал уроки. «Ваша очередь, госпожа Буэн. Простудились? Кажется, у меня начинается бронхит. Это серьезно. В вашем возрасте с такими вещами шутить нельзя. Что вам предложить сегодня?» «Сделайте мне маленький эскалоп, только потоньше, знаете». Мясник знал. Словно для того, чтобы ее не обвинили в скупости, Маргарита всем сообщала, что ест как птичка. «А вы не обрежете жир?» «Тогда же мало что останется. Мне этого вполне хватит». Ее, должно быть, жалели и во всем винили Буэна. Когда он женился на ней, он выглядел здоровенным мужланом, и у него только-только начали появляться морщины на лице. Он курил маленькие, бесформенные, страшно крепкие итальянские сигары. Случалось, сплевывал на землю желтую слюну и часто заглядывал в бистро пропустить рюмочку. Да, он был не то что первый муж Маргариты, тот вел себя совершенно иначе.